Глава 16. Торн. Никогда в жизни я не ощущал во рту такой сладости. Я запустил руки в роскошные волосы Аланы и, наклонившись к ней, завладел ее губами. На вкус она была по-прежнему как чистейший мед, но в этот раз я почувствовал вместе с ним нотку кофе. За всем этим скрывался вкус желанной женщины. Что-то настолько пикантное и неповторимое, что я хотел наполнить себя им до краев. Боже, у нее восхитительные губы. Когда она прильнула к моей груди, я углубил поцелуй, и она, отвечая мне, будто начала таять. Может быть, дело было в ее невинности, но что-то мне подсказывало, что она искренне хотела этого. Я верил, что она не публиковала пост в Malis Media. В противном случае я бы распознал ложь в ее словах. Но сейчас я отогнал мысль, что кто-то использовал ее, чтобы добраться до меня. Ее фигура идеально гармонировала с моей, и я, удерживая ее на весу, продолжил ласкать ее языком, одной рукой скользя по ее спине. Сны с ней мучили меня весь последний год, но ни один из них не мог сравниться с тем, что происходило наяву. В те секунды я был готов умереть, если мне позволят унести это воспоминание с собой в ад. Ее пальцы впились в ворот моей рубашки и ловко расстегнули ее, а затем нежно заскользили по моему торсу. Тихий стон откуда-то из глубины ее нутра словно током пронзил меня. Мне чертовски нравилось то, какая она нежная и хрупкая в моих сильных руках. Меня было уже не спасти, но на кратчайшую долю секунды я мог увидеть рай или хотя бы попробовать его на вкус. Прижав ее к груди, я едва не споткнулся, когда услышал ее звонкий и открытый смех. В глубине сознания промелькнуло сомнение, но отступать было уже поздно. Вернув равновесие, я потянул ее через весь дом в свою спальню, где никогда ни с кем не проводил ночь. Мне казалось правильным, что Алана стала той самой. Пинком закрыл за собой дверь, и она, растянувшись в улыбке, приблизилась ко мне и укусила за шею. Моя девочка любит исследовать новое. Затем она впилась зубами в кожу у меня за ухом. Тело обдало жаром до самых яиц, и я отчаянно боролся с желанием в ту же секунду повалить ее на кровать и трахать до тех пор, пока она не начнет выкрикивать мое имя. В конце концов, я осторожно положил ее на кровать и сел напротив, вглядываясь в ее глаза, полные желания и любопытства. «Ты уверена?» Мой голос прозвучал так, словно я всю ночь грыз ржавые гвозди. «Да», — ответила она, колеблясь всего секунду, прежде чем потянуться к пряжке моего ремня. Позволив ей продолжить игру, я снял тяжелый пиджак, а затем рубашку. Ее глаза расширились, когда она увидела след от зажившей пулевой раны. «Их три», — она провела по ней пальцами. «Тогда мне выстрелили прямо в грудь. Ни один важный орган не был задет, но на пороге смерти я оказался лишь через неделю после этого, когда получил ножевое ранение в область сердца». Алана облизнула губы. «Столько боли», — сказала она, нахмурившись, и перевела взгляд на мое лицо. Ее руки опустились ниже. «В скольких драках ты участвовал?» «Их было слишком много, чтобы сосчитать», — честно ответил я, гадая, не пытается ли она убить меня, соблазнительно расстегивая ремень. В конце концов, я сам снял его и бросил через плечо. Она впервые выглядела такой уязвимой. «Я причиню тебе боли», — искренне сказал я. «Пока я жив, никто ее не тронет. Удивительно, как она не видела этого в моих глазах, но это было даже хорошо. Нельзя допустить, чтобы она узнала о своей власти надо мной». Дрожащими руками я расстегнул ее кардиган и сквозь тонкую ткань майки увидел, как затвердели ее соски. В голове пронеслась мысль о том, чтобы сделать миссис Пендрейк прибавку к зарплате за покупку. Осторожно проведя пальцами от ключицы груди, я надавил на сосок. Алана ахнула. Я опустился на колени и стянул с нее майку. Ее пышные волосы рассыпались по плечам, и она, дрожа всем телом, завела руки за спину, чтобы расстегнуть лифчик. С правой стороны на ребре виднелся шрам, оставшейся после автомобильной катастрофы. Она была такой хрупкой. «Все будет хорошо», — сказал я, накрывая ее ладонь, и ловко расстегнул застежку лифчика. На всей планете не было человека, перед которым я бы добровольно встал на колени. Но, разумеется, она об этом не знала. Я снял с нее лифчик и бросил его на пол. Мне нужно было увидеть ее всю. Ее круглая и мягкая грудь со светло-розовыми сосками была само совершенство. Я наклонился и жадно втянул сосок в рот. Она вцепилась в мои волосы, и я, почувствовав в затылке боль от ее острых ногтей, слегка укусил ее. Элана застонала от удовольствия. «Хорошо». Я заставил ее лечь на спину и сорвал с нее юбку и трусики. Если бы она уже была моей, ей бы вообще было запрещено носить белье. Должно быть, я высказал эту мысль вслух, потому как она, резко выпрямившись, дала мне подзатыльник. Остановившись на мгновение, я поднял голову. «Какого чёрта?» «Я не твоя и никогда не буду», — сказала она сквозь стиснутые зубы. Румянец разлился по ее щекам, а глаза блестели от вожделения. «Даже если бы это и было так, я бы носила все, что хотела». Мне понравилась эта вспышка темперамента и стремление к независимости. Разумеется, я мог укротить ее, но было приятно видеть ее разгневанной. «Понял», — сказал я, положив руку ей на живот и опрокинул ее обратно на кровать. Алана попыталась сесть, но я рывком раздвинул ее ноги и устроился между. Ее клитор уже покраснел и набух, а киска была влажной. Когда я втянул клитор в рот, она вздрогнула, но через секунду расслабилась, в то время как ее бедра подрагивали на моих плечах. Это был рай. Подняв голову, я заметил ее затуманенный взгляд и пылающее лицо. «Помни, первое правило», — сказал я и уткнулся подбородком в ее лобок. Она попыталась сосредоточиться, выглядя при этом мило и чертовски сексуально. «Правило?» «Да», — сказал я. Не в силах сдерживаться, я повернулся и слегка прикусил ее бедро. С ее губ сорвался стон, прежде чем я ощутил на языке вкус ее влаги. «Скажи мне», — приказал я. Она нахмурилась. «Не врать?» «Да, честность превыше всего. Если тебе что-то не нравится, скажи мне прямо. Если тебя что-то пугает, скажи мне. Если ты не уверена...» «Сказать тебе?» Ее губы скривились. «Ладно, мне не нравится, что ты остановился». Мое сердце сделало кувырок и наполнилось теплом. «Хорошо». Я оторвал взгляд от ее губ и снова прижался к Алане, вбирая в себя ее всю. Подключив пальцы, зубы и язык, я подтолкнул ее к пику, и она стала отчаянно извиваться. Мгновение мы словно держались на краю пропасти. Когда я продолжил ласкать ее языком, она выгнулась и вскрикнула от охватившего ее оргазма. «Надо же, моя девочка любит пошуметь». Алана. Я была почти уверена, что Торн убил меня, хотя умереть от оргазма — весьма неплохой способ отойти в мир иной. Он встал, и его руки потянулись к ширинке. Внутри меня все дрожало. Я хотела его еще сильнее. Сняв брюки, он отбросил их в сторону, и я замерла. У этого мужчины было все как надо. Конечно, у него большое самомнение, но теперь до меня дошло, что на это были веские причины. Не то чтобы мне было с кем его сравнить, но мне показалось, что его член просто не поместится во мне. Я приподнялась на локтях. «У нас не получится». Торн улыбнулся и стал выглядеть на несколько лет моложе. «Ты создана для меня». Нависнув надо мной, он прижался членом к возбужденной киске и поцеловал меня. Ему нравилось быть сверху, это точно. Когда его крепкое тело вдавило меня в матрас, я захотела большего и, словно подавая знак, беспокойно заерзала под ним, но он не оторвался от моих губ. Издав рык, он схватил меня за подбородок и протолкнул язык еще глубже. Я закрыла глаза и полностью отдалась этим ощущениям. Затем он откинулся назад, и его ладони заскользили по моему животу вверх к груди и слегка сжали ее. я вдруг узнала о себе еще одну удивительную вещь. Мне нравилось, когда он кусал меня. Торн опустил голову и захватил горячим ртом мой сосок. «Интересно, у всех людей такие горячие губы?» — задумалась я. Он сводил меня с ума. По-другому описать это ощущение просто невозможно. Ловким языком и пальцами он ласкал мою грудь, оставляя следы от укусов и легкие синячки, которые не сходили еще несколько недель. Он словно хотел оставить на мне пометки. Подумав об этом, я застонала. «Ты отдашь мне всю себя, Алана Бамонт», — сказал он с гельским акцентом, издав мрачный смешок. Мне понравилось то, как он произнес это. Обычно, когда он просто говорил на английском, понять, что он ирландец, было очень сложно. «Может быть», — сказала я, вздохнув так, словно только что пробежала 10 километров. «Думаю, все будет в порядке». Торн приподнялся на локте, перевернул меня на живот и сильно шлепнул по заднице. Прежде чем я успела запротестовать, он снова оказался сверху. «Неважно, где мы находимся и что делаем. Если нарушишь первое правило, я накажу тебя», — сказал он, наклонился и чмокнул в губы. «И помни, что я могу отшлепать не только по попке». Моя киска задрожала. Слава богу, я не знала, что подобное возможно. Его глаза потемнели, будто он прочитал мои мысли. Торн медленно взял меня за запястье и завел их над моей головой. «Держи их здесь». Но я хотела прикоснуться к нему. «Так нечестно!» «Я вообще не очень честный», — сказал он, покусывая меня в ямку на плече и снова оставляя метки. «Пожалуйста», — прошептала я, удивляя саму себя. Что бы он ни говорил, мне было нужно, чтобы все это произошло один единственный раз именно с ним. Он откинулся назад, всматриваясь в меня. «Какое трогательное, пожалуйста. Хорошо, в этот раз не буду». Я затрепетала от одной только мысли, что он не планирует останавливаться на сегодняшней ночи. Его поцелуй был словно вознаграждением за хорошее поведение. И я подумала о том, что наша временная связь меня вполне устраивала. Приложил он немного больше усилий, я бы принадлежала ему. Мой клитор горел огнем. Внутри разверзлась пустота. Его рот накрыл мой сосок, и я снова едва не испытала оргазм. Торн ласкал меня так, словно запоминал каждый дюйм моего тела. «Ты отдаешься мне, понимаешь?» «Да». В тот момент я могла сказать что угодно. Ощущение было такое, будто я тонула, но у меня не было желания всплывать на поверхность. Лихорадочно водя руками по его телу, я изучала каждую впадинку и выпуклость мускула, каждый шрам. Их было так много. Его спина была исполосована следами от кнута, под которыми я нащупала другие шрамы от ножевых и пулевых ран. Нужда в нем стала такой невыносимой, что я прижалась к его груди еще сильнее. «Торн!» С раздутыми ноздрями он оторвался от меня, став похожим на хищника, который боялся потерять свою добычу. «Не могу больше», — прошептала я, извиваясь в его объятиях. И без того огромная пустота внутри меня увеличилась. Он был мне нужен, и я хотела, чтобы он это почувствовал. Хотела понять, что не одинока. Что-то в моем взгляде привлекло его внимание, и он кивнул, прижавшись членом к промежности. «Ты принимаешь противозачаточные, и я здоров». Я замерла. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю о тебе все». Он ввел в меня кончик, постепенно растягивая меня. «Ты уверена?» Он снова спросил об этом, и этот жест поразил меня в самое сердце. «Уверена?» Это было только мое решение. И Торн проник в меня. Боже, это было больно. Впившись ногтями в его напряженные плечи, я попыталась расслабиться. Я хотела этого, вроде. Он поцеловал меня и вошел еще глубже, заставив забыть обо всем. Я ответила на поцелуй, чувствуя, что близка к кульминации. Руки блуждали по его телу, пальцы зарывались в волосы. Все это время он продолжал двигаться внутри меня, и когда достиг барьера, мы оба задержали дыхание. По правде говоря, до той секунды я сомневалась, что у меня сохранилась девственная плева. В детстве я активно занималась спортом, и, повзрослев, узнала, что она не всегда бывает эластичной. К сожалению, у меня был как раз тот случай, и Торн прорвал ее. От резкой боли я изогнулась и оцарапала его. «Вот так», — пробормотал он по-гельски, целуя меня. Искры пролетали у меня перед глазами, нервные окончания приятно напряглись. Удовольствие и боль смешались и стали единым целым. Как это было, когда он шлепал меня? Наконец он был внутри меня, весь целиком, и я чувствовала себя полноценной. Он приподнялся и пристально посмотрел на меня, так как никто другой в мире на меня не смотрел. По этому взгляду было невозможно понять, о чем он думал. Затем он двинулся, сначала медленно, оценивая мою реакцию, затем вышел и снова вошел. Охваченная блаженством, я почти задыхалась. Торн сделал так еще раз, и когда я раздвинула ноги шире, зарычал. Отпустив волосы, я провела пальцами по спине и впилась ногтями в его упругий зад. В этот момент я словно спустила его с поводка. Он начал двигаться быстрее, задавая жесткий ритм, от которого изголовье кровати начало биться о стену. За окном гремел гром. Сверкали молнии, лил дождь. Мы были будто одни в этом мире. Не было ничего, кроме нас двоих и того мгновения. Я словно взбиралась на скалы, в то время как перед моими глазами вспыхивали огни. Откуда-то донесся рев, завладевший всеми моими чувствами, и я достигла кульминации, взорвалась и разлетелась на миллион осколков. Громко выкрикнув его имя, я ухватилась за Торна в надежде, что он поможет нам пережить шторм. Что бы я ни чувствовала, это было нечто большее, чем удовольствие. Этому нет названия. Я застонала и обмякла, когда он напрягся и кончил. Почувствовав пульсацию его мышц, я обняла его, желая привязать к себе еще больше. Он замер и, оставаясь еще внутри меня, поцеловал. Нежно и ласково, сладко и многообещающе. Я заморгала. Да, я собиралась когда-нибудь лишиться девственности, но в тот момент внезапно забеспокоилась, что отдала Торну нечто большее. Возможно, свое сердце? Что, если у него моя душа?